Письмо 48. 30 июня 1950 года. Вы говорили, что святой Григорий Ниский писал: «Все падшие существа, даже и демоны, достигнут возрождения и восстановления и будут спасены». Это он высказал в виде гадания, а не твердого верования. Святая Церковь этого мнения не приняла. У святого Григория, исключая этого гадания, все его писание чистое и православное. Преподобный Варсонофий говорил своим ученикам: «Не думайте, что люди, хотя и святые, могли совершенно постигнуть все глубины Божии». Святой апостол говорит: «Отчасти разумеваем и отчасти пророчествуем». Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 13, стих 9. И еще: «О глубина богатства и премудрости и разума Божия, яко неиспытанная судьба его». Послание апостола Павла к Римлянам, глава 11, стих 33. Святое Писание говорит, что будет вечная жизнь и вечное мучение, и мы должны этому крепко верить, а не вдаваться в тонкое богословие по нашему ограниченному умишку и неочищенному сердцу от страстей. Святой Иоанн Лестничник пишет: «Мы не будем обвинены, о братья, при исходе души нашей за то, что не творили чудеса, что не богословствовали, что не достигли видения, но без сомнения дадим Богу ответ за то, что не плакали о грехах своих». Слово 7, глава 70. А святой Исаак Сирянин так говорит: «Как мечущегося на всех льва, избегай рассуждения о догматах». Слово 9. Мог бы и я еще много писать на эту тему, но, думаю, давлеет и этого.